Глава 7. 32.05.589 от основания новой империи, земли хаоса, окрестности Черноягодья и 2000 часов в закапсулированном мире Оринуса. В черном-черном небе с оттенками фиолетового мерцала яркая россыпь желтых звезд. С десяток сияющих туманностей и несколько непонятных завихрений приковывали взгляд. Часто проносились метеоры, оставляя после себя гаснущие огненные следы. Чуть позже должен был показаться огромный красный диск одной из местных лун — Этаны. Пахло лесом, разнотравьями, полевыми цветами. Где-то далеко-далеко ухал филин, ближе раздавались мелодичные трели ночных птиц, звучала ария цикад, в которую врывались иногда сверчки. Прислушавшись, можно было расслышать женский и мужской смех, веселые выкрики, пение, музыку. Молодежь в поселении гуляла, искры от небольшого костра взмывали высоко вверх. Именно в такие моменты после тренировок на грани возможностей обжигающий горячий прил обретал удивительный вкус. Сама жизнь чувствовалась иначе, четче, ярче. А немного грусти от скорого расставания практически с персональным Эдемом вносило некую перчинку в любование настоящей гармонии и торжества жизни, остроту. Я сидел по-турецки на коврике в небольшом парке при гарнизоне, в левой руке держал чашку, от которой поднимался пар, в правой — четкий гринваля. Дышал глубоко, старался запомнить и запечатлеть эти чувства в памяти, выжечь их, а еще наслаждался. Что такое 2000 часов? Почти 2 месяца на Аргасе, точнее, чуть больше 71 суток. И это время можно обозначить как лучшее не только здесь, но и с момента гибели нашего подразделения сумеречных призраков. Наконец-то я занимался любимым делом, совершенствовался, никуда не спеша, без лишней суеты и приключений. Из основного обучался старой имперской школе владения полуторным мечом и щитом, работал с копьем, булавой, секирой и клевцом. Осваивал вновь стрельбу из лука, совершенствовался с арбалетом, а на живой бой и бой без оружия рассматривал в первую очередь, как возможность познакомиться с местными наработками. И да, где-то меня они впечатлили, где-то разочаровали. Слишком много лишних движений существовало для красоты и изящества для неких зрителей, а не для фатального члена вредительства оппонента. Но в любом случае опыт стал очень полезным. Результаты же от тренировок с наставниками были на порядок выше, чем от самостоятельных, и мастер Дес всегда находил ту границу, умел до нее довести, чтобы мастерство и физические показатели планомерно возрастали. Чему немало способствовали зелья Амелии, местного алхимика-целителя, курировавшего гарнизон, мэтра Тревела, но все же одним из главных элементов в этом уравнении являлось драконье мясо. Его теперь готовил иначе, благо 2 десятка специй в местной лавке нашлись и были успешно обменены на прил, а грангов, небольших неядовитых змей в лесу кишмя кишело. Морковь, лук и жук-жун, уродливый клубень, по вкусу напоминающий сладкий картофель, закупил на все время пребывания на золотую монету. Вообще, теперь голова хранила не 1000 различных рецептов, где в зависимости от района пребывания можно было второстепенные ингредиенты менять, достигая необходимого результата. Получавшееся рагу в разы эффективнее снимало усталость, чем другие мои кулинарные изыски, а-ля шашлык обыкновенный, походная похлебка или каша. Оно влияло не только на рост мышц и улучшение их работы, но и повышало мозговую активность, как и скорость восстановления праны, увеличивался объем внутреннего хранилища. По чуть-чуть, но каждый день. Плохо, что к концу срока пребывания у Оринуса придется отыскивать другие средства для усиления. Мэтр Тревел посоветовал прекратить прием драконьего мяса в любом виде, как и зелье от Амелии, а возобновить его через 2 месяца, начав употреблять сразу вместе с Роской. Но и тогда на такой же стремительный прирост всех характеристик не стоило рассчитывать. Второй наставник, занимавшийся со мной постоянно, серый орк, мастер Уол, отвечал за духовные практики, Учил правильной медитации, во время которой заполнение внутреннего сосуда возрастало пусть не на порядок, но в 2-3 раза точно. Показывал, как правильно воздействовать на предметы телекинезом, чтобы тратить гораздо меньше праны, а еще как с ее помощью лечиться или усиливать удары рук-ног, а также смягчать прилетающие от противника. Далеко не сразу получалось, хотя прогресс имелся. «Практика, практика, еще раз практика. Научишься, станешь сильнее, тогда даже копье не сможет поцарапать твою кожу. Ударами кулаков будешь крушить скалы, ребром ладони рассекать мечи из лучшей стали», — вещал о перспективах Уол. «От страшнейших ран в минуты не будет оставаться и следа. Древние аджи могли даже отращивать конечности». В целом и сейчас царапины и глубокие порезы без всякой ауры и хоры и специального стимулирования поврежденного участка жизненной энергии зарастали в считанные секунды. Если смотреть на эффективность регенерации, то дотянул до Амелии, по крайней мере Финн с пробитием ладони клинком мог повторить с такими же последствиями. Настоящим открытием и праздником стала арена. Доступ к ней появился только в это посещение. Там при помощи магии моделировалась самая разнообразная местность от джигурдийских болот до плотной городской застройки. Размеры локаций тоже настраивались. Подозревал, что ограничений не имелось, и все могло быть заселено, помимо врагов, коренными обитателями тех земель. Болевые ощущения полностью соответствовали наносимым ранам, а те не отличались от реальных. Так мне довелось не один раз и даже не сотню умирать от кровопотери, терять голову, конечности, испытывать незабываемые ощущения от клинка в сердце или в живот. Я постоянно лишался глаз, ушей, зубов, пальцев. У взрослого человека приблизительно 206 костей, казалось, не имелось ни одной, которую я не сломал минимум пяток раз. Погибал от кислотных ожогов, задыхался от ядовитых испарений, умирал от ударов молнии, от проявлений огненной и ледяной стихии. От ядов не только на зубах и когтях разных тварей, но ими часто обрабатывали клинки темные эльфы. Множество раз был сожран заживо, всего не перечислить, потому что сражался я с представителями десятков раз, сотнями разнообразных чудовищ. При этом не использовал ни одно из своих умений, о которых было неизвестно Оринусу, как и ускорение от кинжалов, но магические артефакты наложил запрет мастер Дес. Лечебные зелья на данном этапе тоже пролетали мимо. Сражался я и в доспехах, и практически полностью обнаженным, вооруженным до зубов и безоружным. А затем он поднимался на трибуну, садился на скамью и смаковал прил, наблюдая, порой курил трубку. Свой первый поединок я проиграл фактически сразу, а когда пришел в себя на песке, подняв руку, которой ранее отрубил хитрый гном Ругурур Стальной Гром, а затем повернул голову, слетевшую с плеч после его молниеносной атаки в прыжке, то оценил такой тренажер по достоинству. «Как ощущения?» — насмешливо спросил мастер Дес, когда я поднялся, начал разминаться, проверяя работу тела. «Достаточно на сегодня». «Это было поучительно и великолепно!» Облёк я восторг в слова. «Нет, недостаточно!» «Ну, проиграли?» Повернулся наставник небольшой толпе из гарнизонных вояк, смотря в первую очередь на гнома. Кстати, именно тот первый представитель этой расы, к которому можно было относиться с уважением. Да, ворчливый, но добряк каких поискать. А нетипичный злобный карапуз, ненавидящий все живое. У меня даже мысленно не поворачивался язык его так обозвать. Оказалось, тогда большинство из зрителей поставили деньги или дежурство на то, что я не стану продолжать издеваться над собой, и загонять меня затем на арену будут палками. Не угадали. А мастера нашли еще один кнут и пряник. Растешь, получаешь дополнительные часы там. Нет, только по графику. Первую декаду я выигрывал хорошо, если один поединок из 15-20. Затем тенденция стала меняться. Пользовался особенностями местности, заводил врага в неудобные позиции, не гнушался никакими средствами, впрочем, противники тоже. Да, приходилось скрывать другие способности. Больше всего хотелось выступить даже без боевых артефактов, но в полную силу. Однако сдерживался. Впрочем, минимум полчаса перед сном во время чаепития посвящал обдумыванию, как вплетать и в какой последовательности имеющиеся навыки и магию в общую тактику. Мысленно отрабатывал последовательности, прокручивал перед глазами бои. Мозгу тоже не давал отдыхать, разгонял усталость праной, корпел над копиями трофейных фолиантов шумора, закрепляя скорочтение на языке мертвых. Основное, что я уяснил, наработками Винсента напрямую не мог воспользоваться ни темный маг, ни некромант, так как личи работали с иными гранями тьмы. Отправившийся к ней колдун являлся фанатом-химерологом. Его основной интерес заключался в создании кадавров и совершенствовании боевой и мирной нежити. Труды содержали методики и фактически пошаговые инструкции, и я мог ими воспользоваться, пусть и с помощью Фауста. Другое дело, что пока были доступны лишь самые простые формы тварей, как и их усиление, ввиду небольшого ранга самого подручного. Кстати, ауру власти у меня не получилось проверить, ни на ком, но знал, что минута ее работы на полной мощности сжирала половину заряда кинжалов. Познание сути требовало для подъема в разы больше энергии, чем те же призрачные крылья. Сейчас оно могло показать свойства живого или неживого объекта, который находился на расстоянии не больше, чем метр. При этом откровенно слабого или простого. Так не только мастеров и метров я не мог просветить, но даже обычных гарнизонных вояк. В поселении удалось узнать об умении одного из дедов кидать слабую молнию в оппонента на расстоянии в десяток шагов. И дамы за 40, немного лечить и избавлять от боли. Все перед глазами промелькнуло в мыслеобразах, совсем как при общении с мертвецами. Единственный артефакт, свойство которого умение точно определило, одноразовый амулет связи, но даже на такие манипуляции уходила прорва энергии. 100 познаний равнялись полным аккумуляторам в когтях. Одним из важнейших оказался информационный пакет про возможности глав, их отношения с богами и многими другими аспектами бытия. Оринус не знал точно про Ариста на этом посту, так как ни один за всю историю одновременно не возглавлял род и дом, тем паче истинный великий. Про данный факт ящер, понятно, не знал. Да, некоторые представители древней крови получали тотемы, как и способности от богов, но в целом их рассматривали даже в научных кругах как нечто несущественное, не способное противостоять истинной магии. Интересное, уникальное, где-то забавное явление, но не более того. Самый простой способ повышения емкости алтаря без богов – это увеличение численности рода. Глава после несложного ритуала и довольно простой клятвы мог принять любого представителя человеческих рас. Про нелюдей Ариста история умалчивала, скорее не имела примеров с тех пор, как однорогий стал покровителем большинства разумных из народа, ввиду их дикого национализма. Однако это требовало колоссального количества энергии, приблизительно половина моего алтаря на каждого новичка. Если все рассчитал правильно, то эквивалент пятка существ класса «Призрачный жнец хаоса». Наделить простейшей способностью треть объема хранилища. Тотемом полное. Если разумный принадлежал к народу, то требования снижались в 3-4 раза, но и такие траты были для обычных людей весомыми. В целом же глава сидел на распределении и мог регулировать потоки, а от тех же из клинков или стрел во время убийства жертвы или противника сначала энергия поступала в алтарь, уже из него выдавалась только по разрешению босса. Проблемы возникали, когда родовые клинки оказывались у врагов или вне рода. Тогда они начинали сами вытягивать энергию святилища. Пусть и тонкий поток, постоянно подпитывающий их, невозможно было перекрыть. Еще из важного, при браках внутри народа глава мог совместных детей, только мальчиков, наделить как тотемом, так и умениями, относящихся к двум родам. Например, если я поучаствую в зачатии ребенка Амелии, то даже в младенчестве его можно было обеспечить либо призрачной росомахой, либо райсом. Если принимался человек со стороны, про представителей других рас не имелось никакой доступной информации, то только своим родовым. Поэтому знахарка была права относительно возрождения их рода, а точнее, если я поступлю так, отделю их в младшую ветвь, то возникнет абсолютно новое образование, которое никак не будет пересекаться с длинной чередой предков, конечно, если я правильно интерпретировал полученную информацию, и она актуальна. О том, что именно глава отвечал за такие материи, а не только некие боги, знал крайне ограниченный круг лиц, и порой последние в роду, как и новые главы, не подозревали о подобных нюансах. Мне ведь тоже знания не достались автоматически. Я переворошил воспоминания мальчишки-донора, присовокупил свои, и понял, что наделяли благами и усиливали как волки, так и медведи, только лояльных членов. Учитывая общую политику, силы и величие без риска, бузатерами оказывались пассионарии, которые из-за отсутствия преимуществ, без тотемов, без умений, без амуниции и оружия, даже над слабыми мертвяками в большинстве своем гибли, и лишь единицы проходили путь Раста Снежного из рода Огненных Волков, который стал командиром 7-го штрафного легиона. Как итог, в Черноягоде и Деморунге сегодня имелась аморфная масса с огромным самомнением «Мы все воины, не читаем перцам», где убивший лично пару призраков считался героем. Утрировал, но примерно так. Они не умели нормально взаимодействовать с тотемами, не были готовы к жесткому противоборству, хотя... Вполне возможно, многие, которых я не знал, являлись отличными бойцами. Сразу возник закономерный вопрос, почему так мало столь ценного ресурса содержалось в алтарях не только младших ветвей или обезжиренных кречетов, но и у тех же тигров, ведь у них активных членов хватало. Ответ лежал на поверхности. Во-первых, это для меня немного, так как благодаря древней крови мог невозбранно в любой день с закатом сердца Иротана устраивать повсеместный геноцид призрачных тварей. Да и собственные возможности позволяли уничтожать тех же высших призрачных жнецов. Во-вторых и главных, я был главой нового рода и не имел бога-покровителя, который по факту являлся кредитором. Он мог по просьбе босса любого члена наделить и способностями, и тотемами без обращения к хранилищу, однако за это впоследствии приходилось переплачивать от 50% и до 1000%. Все зависело от необходимости, а Оринус умело выкручивал просителям руки. Так, по моим приблизительным оценкам, около 2/3 поступавшей энергии уходило напрямую ящеру. За нежелание платить по долгам следовала отправка членов родов гратис даже из царства Мары. Если все погибали с висящим долгом, то поступали в вечное рабство однорогому. Как он мог невозбранно просто выпить их души? Иногда божок мог сам наделить кого-то из паствы чем-либо из списка без обременений для рода, но тогда тот человек выполнял некое важное поручение, практически мой случай. При ближайшем рассмотрении народ в том виде, в каком он существовал, тупиковая ветвь эволюции. Об этом говорил простой факт. Когда старые боги уничтожили позабытых, являвшихся покровителями, и которым люди были должны безмерно, то есть фактически одномоментно обнулив их набранные за тысячелетия долги, тогда человеки не нашли ничего лучшего, чем заняться поиском новых кредиторов. И произошло это в 200-летнее затишье в эпоху войн Сариста. То есть им не требовались ни умения, ни тотемы здесь и сейчас, чтобы получить либо паритет, либо преимущество. Все зализывали раны. Но люди решили идти по старой схеме. Оринус откликнулся на призыв, начал давать в долг. Но теперь появился лимит, в отличие от старого времени. Вроде бы глупо, но у меня в памяти имелись более цивилизованные и образованные земляне, чаще гуми, которые желали получить определенные блага здесь и сейчас, не имея для этого никаких оснований и средств, не понимая, что за все нужно платить. И плата за мгновенное обретение желаемого – это тоже товар, который приобретаешь. Иногда ты вынужден это делать. Я бы понял людей, если бы шла война, тогда все для победы. Но чаще вступаешь в подобные отношения добровольно, порой воплощая в жизнь откровенно идиотскую блажь, от свадьбы с бриллиантовыми кольцами и тура на пляже Альянса, заканчивая нематериальными ценностями в Виртмирах. Здесь также Хотелось задать вопрос, зачем вам нужны умения, если вы ими не пользовались? И по косвенным признакам, ради хвастовства, пыли в глаза другим. Впрочем, лидеры народа оказались еще глупее земных снежинок и амеб. Те хоть сменили банки в своих бедах или совет, пусть и не свою альтернативную одаренность, но отчасти причастны к сложившемуся миропорядку. А люди же те, кто перекрыл возможность с легкостью платить по долгам, древних аристы и их потомков. Именно они впоследствии покорили народ, прекратили массовые жертвоприношения и преследовали подобное крайне жестоко. В целом, даже это могло послужить обновлением и неким шагом вперед для всех людей. Оринус, как личность разносторонняя, принимал любые дары. Однако за подвиги платил все же больше, и самые боеспособные, отчаянные и склонные к риску рода, оставшиеся в меньшинстве, постепенно приходили в упадок. По простой причине того, что их члены гибли гораздо чаще, нежели хитрые волки или взявшие на вооружение метод остальных в последние 100 лет медведи. Там лидеры решили, что боевой путь ведет не к славе и почету, а в могилу. Самыми продуманными оказались кречеты, попросив себе навык заряжать стрелы. Частично это умение они вынуждены были передать волкам. Тигры, несмотря на тотем, со стародавних времен занимались коммерцией, поэтому недостатка в рабах не испытывали. И даже после их ссылки в Черноягоде у них остались прочные связи в Великом Марсе, позволявшие доставлять живой товар напрямую в поселение, где на законы империи плевать все хотели. Далее теперь становилось понятно, почему так были недовольны медведи, когда их глава начал смотреть в сторону Кроноса. Получалось, улов безжалостный после сумеречной ночи подложит огромную свинью всему роду, включая младшие ветви, если перейдет под руку Верховного. Невероятное количество энергии, чтобы расплатиться одномоментно с Оринусом, он мог взять только у божества-покровителя. А последний не принимал в плату в виде мучительного убийства безропотных разумных на его алтарях, чем отчасти становился после ритуала родовой. В результате косолапым хотели они этого или нет, но придется бороться с разной нечистью, совершать реальные подвиги, вступать в равные и неравные смертельные бои, иначе не только об навыках их развития, как и о тотемах. Придется позабыть, но и перестав платить, предки и они сами будут жесточайше наказаны уже новым кредиторам. Подобные знания порадовали. Даже если операция «Добрый вечер» приведет к нужным результатам, все равно работать с Улафом и его паствой. Если нет, то заняться ими плотно и перековать. Задумывался и над следующим фактом. Хитрый ящер не показал мне ни жестом, ни словом, что ему известно о появлении Раоноса в Черноягоде. Однако куницы не могли перекраситься, не заплатив ему сполна. Иначе... Хотя не вариант, может, Кровавый как-то смог создать условия для нарушения ими клятвы в его духе и по его наставлениям. Возникал еще вопрос, а давали ли в реальности хоть какое-то преимущество ариста народные атрибуты? У тех, например, и без тотемов имелось огромное количество нематериальных и реальных помощников для любого вида деятельности, например, от аналогов моего ворона. До самых разнообразных големов и магомеханизмов. Конечно, они не могли подарить вторую жизнь, как при развоплощении питомца, но... Вполне возможно, имелись какие-то средства для подобных чудес сугубо магического характера. Дополнительно у призрачных питомцев имелся огромный минус. Они влияли на разумных. Человек со слабой силой воли и низким интеллектом зачастую путал собственные устремления, чувства и желания с их, в результате превращался в придаток животного. Вполне возможно, картина дополнится или изменится в процессе получения новых сведений. Так как я подходил к любому рассматриваемому вопросу, особенно из очевидных, с точки зрения причины, по которым так не поступают, а не потому, что они дураки, а я же самый умный. И первый вариант приносил правильные результаты примерно в 90%. Сейчас я видел лишь одно преимущество умений над всеми видами магии. Их применение встреченные мною противники не могли отследить. Однако антимагические кандалы, которые подавляли не только истинную волшбу, но и всевозможные навыки, говорили, что имели способы успешно бороться и с народными средствами. Наследие скупого звездочета после изучения информации от Оринуса практически совсем перестал опасаться, лишь прикидывал, где можно накрошить необходимое количество для маскировки. Да, пока требовалось не обнажаться в общественных местах, так как на левом плече возникла окружность, через равные расстояния на которой сияли черные звезды. Вместо верхней скалился трехмерный коронованный череп, всего 16 точек, а на спине к собратьям присоединился еще один дракон. Два источника, Лаен и Однорог, фактически слово в слово дублировали друг друга. Да, полученные данные демонессы, несмотря на их небольшой объем, превышали выданные ящером, однако у последнего сведения не имели эмоциональной окраски, и в них присутствовало несколько важных деталей. Итак, мэтр Винтер Дермелитье родился с крайне ограниченными магическими способностями, однако с детства мечтал стать сильнейшим магом на Аргасе. И подошел к делу не как Ринлонг, а обстоятельно и конструктивно. Он мало того, что изучал способы запредельно повысить свои возможности при вхождении в изначальную купель, еще и везде искал методики усиления заклинаний и уменьшения энергопотребления. Если чем-то природа его и обделила, то наделила дикой целеустремленностью, глубоким, порой граничащим с гениальностью, аналитическим умом, отменным здоровьем и физической силой, которую он развивал, а также отвагой, безразличием к чужой своей смерти. В 13 он убил первого дракона из диких и поглотил его сущность. И только с помощью одного этого шага его потенциал шагнул практически на недостижимые высоты для большинства сверстников. Однако Винтара не думал останавливаться или почивать на лаврах. Немаловажную роль в становлении мага сыграл некий вычислитель Бирма, который ему подарили родители 8. Из крайне скупого мимолетного описания решаемых задач следовало, что достался будущему великому колдуну некий ИИ. Если все так и было, то есть кого потребовать непосредственно сам артефакт или его аналог. Так уверен, благодаря ему звездочет знал с точностью до метра и до секунды, в какой точке и какое заклинание будет усилено из-за движения планет и звезд, а какое ослаблено, учитывал он погодные условия, смещение неких магических слоев межреальности, влияние богов и так далее, так далее, так далее. В результате в практиках он дошел до того, что ему требовалось энергии для сотворения любых заклинаний на порядок меньше, чем остальным. Да, для большинства ариста, особенно на начальных этапах, это не играло особой роли, но вот чем выше маг поднимался к вершинам, тем заметнее становилось преимущество Дермелитье. Еще на заре становления его заинтересовали мастера-татуировщики. Это было древнее знание, пришедшее из глубины веков, когда еще люди даже не догадывались о существовании истинной магии. В результате в конце жизненного пути звездочет смог создать высшее заклинание, которое поставило его имя в один ряд с сильнейшими и умнейшими магами всех эпох. Для меня здесь пока важным были не гипотезы, как, почему и каким образом это происходило, а результат. Суть мне уже была понятна. При убийстве определенных сильных существ или определенного количества разумных, часть их способностей и сил ты забирал себе. Предела вроде бы не существовало. Обычные магические татуировки действовали иначе. Во-первых, их можно было нанести только ограниченное количество. Во-вторых, они всегда оставались на одном уровне. Их сила зависела целиком и полностью только от способностей мастера. И в-третьих, только редчайшие маги могли нивелировать побочные эффекты в виде все тех же характерных черт, присущих разным тварям, что продемонстрировала Лидия. Самое важное для меня, по картинкам которые хитрое заклинание черпало не только из реального облика сущностей, но и из мозга Ариста, поэтому они пусть имели общие очертания, но каждая являлась индивидуальной, можно было установить лишь приблизительную численность уничтоженных монстров и разумных, их расу или вид. Принадлежность к каким-либо богам, особенно у их служителей, но там могли возникнуть ошибки. Например, двух ренегатов Лаена определила как четырех верховных жрецов, двух Раоноса и двух Оринуса. А также, если речь шла о магах, демонстрировалось, какой стихии или силе они посвящены. И все приблизительно в таком духе. В свое время Верховный Совет Первой Имперской Магической Академии проголосовал за внедрение такого необходимого каждому воину заклинания, а тогда шла Первая Закатная Война. Но резко выступил против любого отображения принадлежности убитых к какому-либо дому, роду, клану и другим подобным образованиям у любых разумных рас. И я понимал этих деятелей, каждый из них уверен, помаковку был в крови и предполагал пролить ее не меньше в будущем, но такое однозначное свидетельство причастности к чему-либо счастья не несло. Да, по косвенным признакам можно было сделать выводы, кого ты отправил к Маре. Например, Лерк Турин точно определил уничтоженный мной эльфийский дом. Сопоставив численность, внешность основных членов, как и зафиксировал полную дезинтеграцию всей ветви, знал время и место. А не потому, что где-то на листьях нашлись надписи «Черный золотоцвет». Больше всех интересовались учением скупого звездочета и его наследием демоны, так как в магическом плане они были гораздо слабее не только Ариста, но и эльфов. Как итог, искали способы усилиться, и даже смогли добиться, история пока умалчивала, что им пришлось за это отдать. Чтобы им в родовые амулеты внедрялось адаптированное заклинание при рождении. Поэтому представители великих доминов были подкованы в данном вопросе и старались всеми силами заполучить полезные татуировки. Аристы же, наоборот, в большинстве своем не считали эти знания достойными внимания. Более того, иметь на груди сегодня листья, ветви и стволы считалось деянием постыдным и опасным. Слово «эльфа-убийца Великой Марси» приравнивалось к грязному ругательству, которое вмещало в себя самое отвратительное существо на свете, посмевшее затронуть грязными руками нечто светлое и святое. А еще все знали, что за такое остроухие мстили. Плюс сегодня имелось мастеров магической татуировки на любой вкус и цвет, имевших в амулетах наподобие четок Гринваля слабые сущности разных монстров. А вот героев, способных в одиночку убить реального дракона, практически не осталось, за исключением старой гвардии из магов. Но те занимались своими делами, в мирские же Первая Имперская Академия вмешивалась редко. Продумывал, если пригласить какого-нибудь татуировщика, заплатить ему, тогда при условии исчезновения последнего можно будет валить все на него. Вариант пока рассматривал лишь теоретически. Впрочем, я просчитывал многое, благо наконец-то появилось время для осмысления. Кроме этого, штудировал кодексы и заветы предков, изучал записи родственника, как и чертил различные схемы, обдумывал вероятные действия противника на тот или иной раздражитель. Планировал, зачеркивал, снова планировал. Все же плохо работать при катастрофическом недостатке достоверной информации, но бывало и хуже. Один раз в декаду устраивал себе выходной. В такие дни, кроме утреннего комплекса, рыбачил на удочку или купался в реке, порой целый день проводя на пляже. Обязательно вечером баня с парной, массаж, квас, чай, пиво с вяленой рыбой или темный эль с жареными ребрами. Прил, прил, прил. Разговоры с наставниками, мастером Десом и мастером Уолом. Иногда мы играли в местный аналог шахмат, чаще учителя беседовали о красотах мира и философских материях, я лишь слушал. И, конечно, посещал таверну и местные танцы, последние впечатления не произвели. Несколько раз напивались вместе с демоном Эриком, которому после нашей первой встречи дали прозвище «Рекрут не рекрут», и его другом Джином. Оба оказались незлопамятными добрыми малыми, постоянно крутились рядом, расспрашивая о жизни на Аргасе. Мне же интересна была их. Попробовал и гноми-горлодер с Ругруром Стальным Громом, и эльфийский лайм с темным представителем этой расы, Этьеном Черное Копье. До медицинского спирта первый немного не дотягивал, а второй по вкусу напоминал земной абсент. В первую очередь проверял восприимчивость организма к алкоголю и остался доволен. Несмотря на то, что приятели имели зачастую большую массу и уж точно гигантский опыт, вырубало их тогда, когда я начинал испытывать лишь легкое головокружение. Все входило в осторожную работу по второстепенным задачам, собирал по крупицам информацию по этому месту и по его обитателям. Для жителей Оринус являлся справедливым и добрым божеством, воплощением всего хорошего. Никаких жертвоприношений разумных он не требовал, более того, карал жестоко за подобное. И абсолютным злом в мироощущении местных являлся Ригмар, его верными прислужниками слыли Раонос и бог безумия Ситрус. Богиня любви все та же Эстелла, как и Мара, хозяйка царства мертвых. Про Кроноса и Эйдена никто слыхом не слыхивал, как и про Иргуса и Карнеса, выполнявшего функции земного Посейдона. Еще из удивительного, минимум раз в два дня, когда я привычно проваливался на 4 часа в объятия Морфея, ко мне во сне приходила не Айса Рок, а Лаена. Причем рога и хвост у нее отсутствовали, как и не имелось шрамов от вырванных крыльев. Именно атрибуты животного мира вызывали смущение в реальности. Здесь она выглядела обычной девушкой, точнее необычной, но скорее всего только для меня. Потому что это была мечта, та самая-самая-самая. Антураж разнообразный от ванн с пеной, джакузи до диких уголков природы, конечно, всевозможные кровати, диваны и даже шкуры, неизменным оставалась страсть, которой мы занимались любовью. Бешено, люто, неудержимо, неутомимо. И накал эмоций не спадал до рассвета. Затем следовал сон во сне, тихое уютное утро, где я любовался спящей демонессой, млел от понимания, что это чудо мое, или просыпался от ее взгляда. Кто раньше вставал, тот и готовил завтрак, и приносил его и кофе в постель. Кстати, здесь этот напиток пока не встречал. Реже мы проводили вечера с вином на фоне звезд, горящих каминов, в уютных ресторанчиках, где-то на пляжах и морских берегах. Много разговаривали, точнее, она рассказывала мне обо всем, я же больше слушал. Времена года тоже менялись от знойной жары, освежающего морского бриза, до лютой стужи и воющей вьюги за окном. Сны были настолько реальные, насколько могло быть настоящее, ощущались даже запахи и вкус. Отметил, когда являлась во снах очеловеченная демонесса, кроме полюций, а мне казалось, что этот этап взросления я перепрыгнул. Судил по физической форме, хотя вроде бы еще зависело и от воздержания. В такие дни я показывал лучшие результаты как на тренировках, так и в духовных практиках. А еще часто ловил себя на том, что едва сдерживал довольную улыбку. Добрая энергия переполняла, хотелось орать и делать хорошее всем вокруг. Это кроме ощущения довольствия и пресыщенности сексом, когда на женщин смотришь с линцой, и взгляд автоматически не фиксируется на прелестях, и раз за разом не останавливается только на них. Проверил. Чувство не фальшивое. Специально кольцо из Эстеллы снимал. Результат не менялся. С девушками и женщинами общался довольно часто в поселении. Они и сами нередко приходили понаблюдать за воинами во время тренировок, неоднократно намекали мне на желание познакомиться поближе. Где шутливая, где и практически в лоб. Но я строил из себя дурачка, делая вид, что я не понимал, о чем речь, даже когда заходил разговор про совместное посещение бани и терки спин. А здесь имелись девицы на любой вкус, от пышных форм до высушенных спортивных фигур, все красивые, да что красивые, восхитительные, каждая по-своему. В целом их интерес был понятен, я к концу 2-го месяца в росте перешагнул отметку 1,95 м. Телосложение атлетическое, поджарое, рельефное, и ни одного грамма лишних мышц и уж тем более жира. При этом весил я 104 килограмма. Вообще отметил, что где-то приблизился, а где превзошел. Стал выше 3 сантиметра, земную физическую форму. С другой стороны, ничего удивительного, к ней я и стремился. Как уже говорил, баланс гибкости, ловкости, силы и запредельной выносливости. Местный целитель мэтр Тревел, курировавший гарнизон, сообщил, что вверх я больше не вытянусь. Это предел, конечно, если не применять различного рода магические средства. Глаза стали еще ярче, хорошо в темноте не светились, от постоянного ношения тактических очков отказался по требованию мастера Десса, которое целиком и полностью соответствовало моим желаниям. Приходилось регулярно посещать местного цирюльника, у того не оказалось волшебных средств для купирования роста волос на лице и голове. Сам взгляд не поменялся, холодный, хищный, давящий. И он меня выдавал, особенно для тех, кто понимал, куда смотреть. С другой стороны, именно такое и требовался для работы с массами. К чему я? К тому, что вполне возможно, неотягощенные строгой моралью дамы просто хотели развлечься с понравившимся им молодым мужчиной. Но имелась проблема, кроющаяся даже не в герцогском указе. Там мог смело ответить на вопрос, что на Аргасе ни с кем в порочащие связи не вступал до признания меня совершеннолетним. Семя. Вот главная причина. До инициации я не мог через родовое кольцо управлять деторождением, что было доступно каждому. А спецсредств у меня заботился, в порыве же страсти заделать ребенка расплюнуть, во всех смыслах. Тем более, когда не управляешь процессами, например, выделением претоэкулята. Последствия же минутная слабость могла выйти боком. Всегда помнил, что даже на Земле бастарды без всякой магии порой доставляли немало головной боли. Их использовали в своих раскладах сильные мира сего. А здесь кровь не пустой звук, как через нее можно дотянуться до родственников, величина неизвестная. И я не забывал, что нахожусь на планете или в некой закапсулированной части Вселенной, абсолютно подконтрольной отнюдь недоброму башку. Еще не сомневался, ящер не так глуп, каким хотел показаться, и ожидать засады следовало с любой стороны. Поэтому в местной лавке приобретать мужские противозачаточные средства не спешил, как и обращаться к мэтру Тревелу. И уж тем паче надеяться на сознательность дам. Проверка собственных реальных возможностей на любовных фронтах не стоила такого риска. Так вот, сны с Лаеной, несмотря на позитивный эффект, порождали множество вопросов. Да, я не отменял, как говорили классики, пленительной красоты самого объекта вожделения, и Демонесса, будучи не в лучшей форме в первую нашу встречу, вызывала и вызывала затем влечение. Картину портили для меня лишь рога и хвост. Но, увидев девушку, сразу сделал вывод, что такая напарница станет настоящим испытанием силы воли. От моих позывов продолжить рот и некой ауры влечения, присущей женщинам этой расы, должно было избавить кольцо Эстеллы. Но выходило, что оно не могло справиться с желанием вместе с вспыхнувшей любовью Кайси Рок. Выводы же следовали неоднозначные. От самого простого, чье-то хитрое воздействие на мозг, расшатывающая психику и вносящая разлад в гармонию самим собой, да сформировавшаяся в связи с демонессой из ритуала, после которого я стал для нее ингертаром, то есть тем, чьим приказом она подчинялась с радостью и добровольно. За кого убивают или умирают? Тогда клятва, произнесенная девушкой, скорее всего на эмоциях, несмотря на все заверения окружения и самой Лаены, носила отнюдь не односторонний характер. Чем это грозило, пока не ясно, но сны помогали. В целом же просто отлично, что выкружил себе время на размышления. Чем больше анализировал ситуацию, тем четче понимал. Дерен Гертаса нельзя ни в коем случае привлекать непосредственно к операции «Добрый вечер», что я хотел сделать изначально. У него пока стоят абсолютно иные прошивки в голове, чем у меня, поэтому лучше не рисковать. Да, вероятнее всего, он не сможет выдать и даже поможет, однако к психике первого члена дома, помощника и наставника следовало подходить бережно. Не ломать ее через колено, надеясь, что гуси в голове мага не сорвутся с привязи, а действовать максимально аккуратно. Мэтра и Лаену решил использовать в качестве прикрытия, задействовав их в полном объеме в другой, веселые и не Роджеры, а также затем в качестве свидетелей в резвом утопленнике. Конечно, последнее пока под вопросом, там должны сойтись многие другие факторы, но нужно сделать все, чтобы получилось. Демонессу решил не оставлять Черноягоди еще до встречи с Оринусом. Конечно, ее пока рассматривал как обузу и в целом не считал готовой к каким-то свершениям. Предстоящее для нее боевое крещение, скорее вынужденная мера, но раз так звезды сошлись, то следовало его провести, а не оставлять девушку бездельничать, например, с теми же кшундарами. Руководствовался следующими соображениями. Как только сумеречная ночь закончится, многим станет понятно, что я живее всех живых. Связь ученика и наставника позволяла чувствовать такие материи. «Это, как и многие нюансы, выяснил у мастера Десса. Информация, не относящаяся к секретной, он делился легко и невозбранно. Например, подробно рассказал мне о нейрите. Глаз трубы я буду включать по мере необходимости, а острое возникнет только после того, как экспедиция благополучно покинет Черноягодие. Ждать меня никто не станет, так как и без перчатки Иммерса у них имелось все для извлечения жезла Детиса из межреальности. Более того, я был уверен, что с собой высокородные ублюдки захватят с десяток ариста, не имеющих за спиной сильного дома, которых затем пустят под нож. Это проще, чем заниматься поиском пары сотен рабов. Однако они могли просто на всякий случай захватить Лаену как возможный рычаг влияния на меня. Мол, пока нет главы, дорогу покажет она. Явится, пусть следует за нами, маршрут такой-то, такой-то. И никто не посмеет им возразить, почему девушка могла оказаться в заложницах. Слишком у многих сложилось мнение, что у нас с Демонессой имелась любовная связь. И это тогда, когда я выглядел фактически малолетним пацаном, а не как сейчас половозрелым молодым мужчиной. Уверен, Турина Мелю отстоит, да и она входила лишь формально даже не в дом, а в род, поэтому неинтересно. Остальные от Брукуса до Хорна практически рядовые исполнители моей воли. Лаена для всех мой человек, входящая в самое ближнее окружение, принесшая прилюдно, пусть и добровольно, но высшую для демонов одностороннюю клятву верности на крови. Поэтому я вынужден буду действовать, если не собираюсь терять авторитет настоящего древнего ариста. Учитывая знания подноготной, мне останется лишь выпиливать тварей. Как уже говорил, пока прямое противостояние с высокопоставленной имперской гнилью не входило в мои планы. Это на данном этапе очень осложняло движение к цели. Поэтому самое простое — лишить противника возможности захватить объект, что достигалось на данном этапе легче легкого. Едва только появился на Аргасе, как сразу же метнулся на земли хаоса. Дерен Гертос последовал за мной. «Смотрю, вышел на связь Оринус», — спросил он, пальцем указывая на место, где стояли пропавшие баулы, а затем в его глазах промелькнуло удивление. «Мне кажется, или ты действительно стал еще выше и раздался в плечах?» «Да», — однозначно ответил на первый вопрос, а затем отчитал его сурово. «Мэтр, никогда не забывай ставить купол безмолвия, когда говоришь о важных вещах. Всегда помни о простых мерах предосторожности, а то ведешь себя как юнец». Через секунду над нами развернулась и замерцала сфера, спросил уже нормальным тоном. «Кстати, я исчезал из реальности». «Нет, или я не заметил. Так зачем тебе понадобилась встреча с Богом?» «Ты все верно отметил. Однорогий ускорил процессы взросления. Решил наградить меня за то, что прибил аватар его врага. Теперь ближайшие 2 месяца мне не понадобится мясо дракона. Как и зелье Амелии. По крайней мере, тот их вариант, но главное, ящер открыл мне назначение статуса дитя Эйдена. Это покоя не давало. После чего пересказал суть магу. Тот послал матерных лучей добра Раонусу. И опять отметил излишнюю эмоциональность соратника, а затем взялся за инструктаж. «Первое. Найдешь лучшие из возможных родовые кинжалы. Нужна пара». И видя сосредоточенный взгляд колдуна, как и короткие кивки, становилось понятно, выполнит все без всякой дурацкой самонадеятельности и собственного видения Вселенной. «И это правильно».